Глава 8. Оуэн. На следующий вечер я, как обычно, последним явился на наше ежемесячное собрание членов правления многоквартирного дома, которое служило для нас предлогом пообщаться за рюмкой другой. Как правило, на повестке дня стояли и реальные дела, но все-таки главной нашей целью было расслабиться и отвлечься. Когда я вошел в Эльбар, Колби, Холден и Брейден уже сидели за столиком. «Привет». Я выдвинул стул и сел. «Простите за опоздание». «Можно подумать, такое происходит впервые», — пожурил меня Брейден, просматривая меню. «Ты, блин, опаздываешь каждый раз». «Похоже, ты прав». Я повернулся к Холдену и взглянул на его мешки под глазами. «Как Хоуп. На днях я встретил Лалу в коридоре. Она сказала, что у малышки первая простуда». «Самая тяжелая неделя в моей жизни. Но, слава богу, ей уже лучше, хотя нос все еще заложен». Она дышала с трудом, но это было невыносимо смотреть. Холден выдохнул. «Мы и до ее простуды не высыпались, но эта неделя выдалась просто кошмарной». «Она сова, как и ее папочка». Я хлопнул его по спине. «Я думал, годы вечеринок подготовили тебя к тому, чтобы не спать по ночам, барабанщик ты наш». «Мав тоже прошел через эту фазу бессонницы», — подхватил Колби. «Но, к счастью, сейчас у него все хорошо». «Ладно, заканчивайте уже этот папский детский сад. Холостякам скучно вас слушать», — подразнил Брейден. Я воспользовался редким затишьем в разговоре, чтобы кое-что передать Колби. «Дэвин попросила меня вручить тебе этот чек за аренду. Она собиралась к тебе зайти, но я сказал, что все равно с тобой увижусь». «Хорошо». Он сунул чек в карман. «Что у них творится? Куда, черт возьми, запропастилась их мать? Ведь Дэвин из-за этого пришлось прилететь и присматривать за этими детьми». Я выдохнул. «Там все плохо, чувак. Мать практически пропала без вести». «Похоже, ты знаешь все подробности, Оуэн», — заметил Брейден. «Расскажешь нам что-нибудь еще?» Я догадался, что мой недавний разговор с Колби был не таким уж конфиденциальным. Холден захохотал за своей бутылкой пива. Брейден посмотрел на Холдена и на меня. «Что смешного, черт побери?» Я достаточно долго откладывал момент, чтобы посвятить Брейдена и Колби в мою историю с Дэвин. Холден единственный знал, как я с ней познакомился. Каким-то чудом он все это время хранил мой секрет. Но Холден был известен своей болтливостью, так что это был только вопрос времени, когда он выложит правду, если этого не сделаю я. Подошла официантка и приняла мой заказ на напитки, но после ее ухода парни все еще смотрели на меня и ждали объяснений. Для начала я описал им ситуацию с Верой. Дело вот в чем. Вера Маркс сбежала. Она уехала с каким-то парнем, и никто не знает, где она. То же самое она проделывала с Дэвин, когда та была ребенком. И Дэвин несколько раз оказывалась в приемных семьях. Все очень запутано. «Черт», — пробормотал Колби. «Так подожди», — сказал Холден. «Есть вероятность, что она не вернется?» «Раньше она всегда возвращалась, через некоторое время. Но мы не знаем, как все будет на этот раз». Я снова использовал местоимение «мы». Брейден приподнял бровь. «Мы? Ты, кажется, чрезвычайно вовлечен в происходящее, Оуэн». Конечно, он это заметил. Я бросил на него сердитый взгляд. «Я к этому еще вернусь». «Правда?» Брейден вытаращил глаза. «Я заинтригован». Официантка поставила передо мной пиво, а на общий стол тарелку с закусками. Я сделал большой глоток и продолжил. Дэвин жила в Лос-Анджелесе, и брат позвонил ей и все рассказал. В результате Дэвин прилетела сюда. Она нянчится с ними не в качестве одолжения. Это больше похоже на чрезвычайную ситуацию. Колби покачал головой. «Черт, это ужасно». «И становится еще хуже», — заметил я. Хит за последнее время несколько раз прогуливал школу, поэтому к ним домой заявилась сотрудница из службы по защите детей. Дэвин пришлось солгать и сказать, что мама в отпуске и вернется в понедельник. Но мы понятия не имеем, когда она вернется и вернется ли вообще. Холден нахмурился. «Блин, я знал, что от этих двух подростков одни неприятности, но не представлял, насколько все плохо. Это многое объясняет. Мне искренне их жаль». «Да, история повторяется. Эта женщина не способна нести ответственность. Я сделал еще глоток пива. Однако у Дэвин есть одна зацепка. Возможно, ее мать в Бостоне. Я предложил съездить туда вместе с ней и попробовать найти Веру до того, как вернется социальная служба». Брейден ткнул в меня бутылкой. «Подожди минутку, постой, дай задний ход, чувак. Зачем тебе предлагать ехать с ней в Бостон, если ты ее едва знаешь? Что-то не сходится». Холден фыркнул, и я метнул в него гневный взгляд. «Можно я доставлю себе такое удовольствие?» — спросил Холден. «Я так долго вел себя хорошо и заслужил это, ну пожалуйста!» Закатив глаза, я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Валяй, скажи им, я вижу, что тебя распирает». Холден наклонился вперед, выдержал эффектную паузу и выпалил. «У Оуэна и Дэвин был роман на одну ночь!» Он откинулся на спинку стула и стал наслаждаться эффектом сброшенной бомбы. Брейден моргнул. «Что? Когда?» — уточнил Колби, не менее ошеломленный, чем Брейден. «До того, как я узнал, что она живет в этом здании», — объяснил я. «Это была случайность. Я встретил ее в баре, между нами возникла потрясающая химия, которая перенесла нас в соседний отель». Колби разинул рот, а у Брейдена отвисла челюсть. Я рассказал еще немного о той ночи, в том числе о том, как Дэвин убежала и бросила меня одного. Я также объяснил, как я рассказал Холдену правду в больнице после того, как увидел Дэвин, когда пошел передавать жалобу на шум. Реакция Брейдена была именно такой, как я и ожидал. «Ты издеваешься?» – взбесился он. «Когда я в тот день пытался к ней клеиться у Колби, ты позволил мне выставить себя дураком, не предупредив, что ты с ней уже переспал?» Я стиснул зубы. «Я не собирался выставлять тебя дураком. Это не имеет к тебе никакого отношения, просто не хотел об этом распространяться». Колби прищурился. «Мы же друг другу обо всем рассказываем. Чем отличается этот случай? В чем секрет?» Я замялся. «Я точно не знаю, но почему-то чувствую, что должен ее защищать. Не хотел марать это чувство своим хвастовством. А еще мне было стыдно, что она меня бросила. Я уставился на свою бутылку. Наша с ней ночь совсем не была похожа на случайную интрижку. Господь свидетель, таких интрижек у меня было навалом. А когда я узнал, что она живет в нашем доме, защита ее частной жизни стала для меня приоритетом». Колби кивнул. «Ладно, принято». Брейден рассмеялся. «А я все никак не мог взять в толк, почему у тебя такой вид, будто ты хочешь меня убить. В тот день, когда ты увидел, как я клеюсь к ней у Колби». «Ты прав, я хотел тебя убить. Но я отдавал себе отчет в том, что ты не в курсе происходящего, так что в морду бы ты не получил». «Тебе повезло, что она меня не интересует», — фыркнул он. Я шлепнул его по руке. «Неужели? Ты теперь слишком хорош для нее, придурок?» «Нет», — Брейден стряхнул ворсинки с рубашки. «Но я начинаю с чистого листа». Холден резко перестал пить. «О чем ты говоришь, черт возьми?» «В последнее время я испытываю влечение к более зрелым женщинам», признался Брейден и отправил в рот кусочек халапеньо. «Дэвин очень зрелая», заметил я, словно в свою защиту. «Она слишком юная», произнес он с набитым ртом. «Неужели он это всерьез?» «Она немного младше нас», возразил я. «Да, но я считаю, что наши ровесницы примерно от 20 до 35 в целом поверхностные и незрелы». «Да ты что?» Колби изумленно вскинул бровь. Холден усмехнулся. «Когда это произошло?» «Скажем так, у меня есть свои секреты», — Брейден подмигнул. Колби со стуком поставил на стол бутылку. «Господи, вы оба в последнее время какие-то чудные!» Брейден наотрез отказывался разглашать еще какие-либо подробности, и разговор снова закрутился вокруг меня и Дэвин. «Так в чем дело?» — спросил Колби. «Почему ты с ней не встречаешься, раз уж у вас состоялась такая восхитительная ночь?» «У меня нет однозначного ответа. Дэвин мне нравится. Ты знаешь, что я не часто такое говорю. Она тебе нравится. Это причина, по которой ты с ней не встречаешься?» — спросил Колби. «Где-то здесь зарыто какое-то «но», — выпалил Холден. «А ну выкладывай». «В ее жизни сейчас все сложно, и мне меньше всего хотелось еще больше усложнить ей жизнь. Вот в чем дело». «Так почему ты предложил поехать с ней в Бостон?» — осведомился Колби. «Потому что хочу ей помочь». «Ерунда!» — Брейден рассмеялся. «Думаю, ты хочешь помочь ей поселиться в номере другого отеля». Я закатил глаза. «Возможно, в глубине души я бы не возражал, если бы это произошло. Но хотите верьте, хотите нет, меня мотивирует не это. Мне очень жаль, что вы считаете меня недостаточно порядочным человеком, чтобы я мог без задней мысли оказать помощь нуждающемуся. Я вздохнул. Как бы то ни было, она может и не принять мое предложение. Знаешь, что я думаю? Брейден смерил меня скептическим взглядом. Ты осторожничаешь из-за себя, а не из-за нее. Правда? Я подпер рукой подбородок. Просвети меня, раз уж ты знаешь меня лучше, чем я сам. Она здесь временно. Ты знаешь, что она уедет. Ты осторожничаешь, потому что не хочешь, чтобы тебе было больно. Так рассуждала и Девин. Но я сейчас не был готов вдаваться в подробности. Думай, что хочешь. Буркнул я, глотнул пиво и потянулся за палочкой с моцареллой. Колби оглядел сидящих за столом. У кого-нибудь еще остались скелеты в шкафу, которые нужно вытащить сегодня вечером? Мы с Брейденом переглянулись и усмехнулись. Холден хлопнул ладонью по столу. «Если нет, то давайте закругляться. У меня дома малышка с насморком, которая ждет не дождется, когда папочка ее поцелует». Вечером по дороге домой я размышлял, стоит ли зайти к Девин и узнать, появились ли новости о Вере. Я решил заглянуть. И когда она открыла дверь, по напряженному выражению ее лица, я понял, что ничего не изменилось. «Привет». Она отступила в сторону. «Заходи». «Как дела?» — осведомился я. Долгий был день. Она раздраженно вздохнула. Я пыталась работать, а за ужином дети подрались. Но, к счастью, разбежались по своим комнатам и делают уроки. Она посмотрела на меня усталыми глазами. «Я так понимаю, в ситуации с твоей мамой никаких сдвигов?» «Нет. К сожалению, я до сих пор даже не представляю, что скажу в понедельник представителям социальной службы». «Что ж, предложение насчет Бостона по-прежнему в силе. Я не буду на тебя давить, но готов поехать, как только ты решишься». «Я ценю твое желание помочь, Оуэн», — произнесла она и сменила тему. «Как прошло ваше заседание членов правления?» «Как всегда. В первую очередь это повод выпить и поиздеваться друг над другом. Так что 80% времени мы болтаем, а 20% обсуждаем дела компании». Я сделал паузу. «Вообще-то...» Я прокашлялся. «Должен тебе сообщить, что я рассказал парням о той ночи, когда мы с тобой познакомились. Вплоть до сегодняшнего вечера о ней знал только Холден». «О-о-о!» протянула Девин и растерянно посмотрела на меня. Не понимая, что это значит, я продолжил. «Брейден явно положил на тебя глаз, поэтому я подумал, что он должен знать, что между нами произошло. Но главное не это. Мне трудно что-то скрывать от парней. Они мне как братья, и они почти всегда замечают, если со мной что-то не так. Я рассказал им не для того, чтобы похвастаться. Мне важно, чтобы ты это понимала. Когда я вручал чек Колби, он спросил, как у тебя дела, и мы стали обсуждать, почему со стороны кажется, будто мы с тобой близко знакомы». Я попытался оценить ее реакцию. «Я не хотел лгать». «Я понимаю». Она кивнула. «Я тоже все рассказываю, Мия. Я и не ожидала, что ты будешь скрывать это от своих самых близких друзей». Девин пожала плечами. «Мы оба взрослые, тут нечего стыдиться». «Что ж, спасибо за понимание». Она кивнула, но больше ничего не сказала. «Наверное, мне лучше вернуться к себе. Я лишь хотел зайти и поздороваться». К моему удивлению, выражение ее лица смягчилось, и она заправила за ухо прядь волос. «Я собиралась посмотреть фильмы и немного развеяться. Хочешь со мной?» «Бинго». Мой пульс участился. «Звучит заманчиво. В холодильнике остатки пирога, который ты принес. Поможешь мне с ним разделаться?» Это заставило меня задуматься о том, как сильно мне хотелось разделаться с ней. Но придется довольствоваться пирогом. Я кивнул. «Согласен». «Я принесу пирог и две вилки», — заявила она и подмигнула. Вскоре я уже следовал за Девин к дивану в ее гостиной. Она поставила пирог на кофейный столик и стала возиться с пультом дистанционного управления, пытаясь найти интересный канал. Она то и дело попадала либо на кабельное телевидение, либо на другой экран настроек. «Судя по всему, телевизор ты смотришь редко», — подразнил ее я. «Как ты понял?» — рассмеялась она. «Просто догадался». Я взял пульт. «Ты позволишь?» Я перешел в нужное меню, открыл Netflix и вернул ей пульт. «Эта приставка точно такая же, как у меня, так что я знаю ее как свои 5 пальцев. Хотя я не могу вспомнить, когда в последний раз досмотрел фильм до конца. Чаще всего я так устаю после работы, что засыпаю в процессе». «Да, к сожалению, я тоже не помню, когда в последний раз досмотрела фильм до конца». Не знаю, может, это из-за того, что в последнее время я не могу сосредоточиться из-за всех этих отвлекающих факторов, а может, просто из-за переутомления. Она вернула мне пульт. Выбирай сам. Ну, если ты уснешь, я не обижусь и не приму это на свой счет. Я усмехнулся, просматривая варианты. Тебе нравится что-то конкретное? Главное, чтобы это было не что-то тяжелое и без лишнего насилия. Я навел курсор на список самых популярных фильмов. На третьем месте был романтический триллер, который мог бы понравиться нам обоим. Я выбрал его. Как насчет этого? Она наклонилась, чтобы лучше разглядеть, и покраснела. Любой, только не этот, пожалуйста. Ладно. Я выгнул бровь. Тебе не нравятся романтические триллеры или... Она не ответила. И я еще раз посмотрел на фотографию актера. Симпатичный парень с темно-русыми волосами и сияющими голубыми глазами. А, это он, да? Она кивнула. Роберт Валентино. Так у меня появилось лицо и имя тайного актера, которого я ненавидел. А еще у меня появилось название для неприятного чувства в груди. Ревность.